Она искусно шила платья, чепчики и другие предметы женского туалета, как никто другой. Поэтому жительницы окрестных деревень очень охотно заказывали ей свои наряды. Все знавшие эту тихую и добрую женщину охотно приглашали ее в свои дома для шитья. Вдова Рикки также старалась угодить всем своей работой. Однако она не любила оставлять свой домик. Только по необходимости отлучалась она из дома для работы в послеобеденное время. У нее было двое детей, о которых она усердно заботилась. 6-летний мальчуган Мартын и Лили, которой было всего 2 года. Матери нелегко было отлучаться из дому, оставляя детей одних. Раньше, когда отец был жив, все было иначе. Он зарабатывал все необходимое для своей семьи. Но вот его не стало. И на лице молодой женщины постоянно виднелась печаль о своем дорогом, ушедшем в вечность муже. Теперь она сама должна прилежно работать, чтобы прокормить себя и своих малюток. Бедной женщине приходилось трудно. Она выглядела бледной и слабой. Разнося готовую работу своим заказчикам, она часто останавливалась и присаживалась отдохнуть. Недалеко от их дома стоял старинный памятник, окруженный густым кустарником. Мартын и Лили выходили к нему встречать свою маму. Здесь, в зелени и прохладе деревьев, они играли, ожидая ее. Был воскресный день. Мама нарядила своих малышей в праздничную одежду. Мартын был в новой зеленой курточке с блестящими пуговицами и с 2 карманами. Мальчик был счастлив. Он постоянно осматривал себя и с нетерпением ожидал, когда же они выйдут на улицу. Мама, мама, что скажут наши собаки, когда увидят мою зеленую курточку? Мартын, ну что ты такое говоришь? Мартын выглянул в окно, чтобы взглянуть на своих 4-ногих друзей. Наконец, все было готово, и они направились на прогулку. Однако бессильная и слабая женщина не могла идти далеко. Она дошла до памятника доброму Мартыну и здесь присела. Малыши принялись играть среди кустов, делая сады и огороды из цветов, веток и песка. Заигравшись, Мартын даже забыл про свою новую курточку. Так они играли до наступления теплого летнего вечера. На небе стали зажигаться звезды. Мартын с удивлением смотрел на небо и говорил маме. Мама, смотри, это ангелы зажигают свет на небе. Госпожа Рикки склонила голову. Пора было возвращаться домой. Но маленькая Лили уснула у нее на руках, положив головку на плечо матери. Она решила дать ей отдохнуть, чтобы девочка могла бодро возвратиться домой, потому что нести ее на руках она не имела сил. К тому же вечер был так прекрасен, что ей хотелось еще немножко спокойно посидеть с малышами здесь. Мартынка, прильнув к маминому плечу, проговорил. «Мама, а чья это яркая звездочка? Это моя или на ней живет папа?» «Дитя мое, наш папа теперь с Господом на небе. Глаза Бога смотрят на землю и видят всех. Он видит и тебя, какой ты, добрый, послушный или нет. Он видит все, что ты делаешь, даже тогда, когда ты думаешь, что тебя никто не видит. Мальчик нежно прильнул к маме и еще раз взглянул на небо. Затем взгляд его остановился на памятнике Мартыну. Мама, расскажи мне историю про Мартына. А то у тебя никогда нету времени. Мама, ну пожалуйста, расскажи. Мама взглянула на почерневший от времени и непогоды памятник, изображавший рыцаря на коне, рассекающего мечом свой плащ. Перед ним на коленях стоял человек в лохмотьях и протягивал к нему руки. Мама начала свой рассказ. Много лет тому назад жил один человек по имени Мартын. У него было очень доброе и сострадательное сердце. Все, что он имел, он раздавал бедным. Однажды зимой, когда было так холодно, что на улице нельзя было встретить ни одного человека, Мартын возвращался от одного больного. Он проделал долгий путь. Его лошадь дрожала от холода. Мартын поплотнее укутался в свой зимний плащ, радуясь скорому возвращению домой. Начинало темнеть. Вдруг он услышал крик: «Господин, умоляю, сжальтесь, я замерзаю!» Мартын остановил лошадь и увидел неподалеку человека, одетого в жалкие лохмотья, едва прикрывавшие его тело, босого, с непокрытой головой. Он стоял перед ним на коленях на снегу и умолял о помощи, протягивая к нему окоченевшие руки. Мартын осмотрелся вокруг. Нигде не было ни души, ни жилья, куда можно было бы приютить несчастного. Недолго думая, он снял свой широкий и длинный плащ и рассек его мечом на две части. Одну часть он подал бедняку, а в другую закутался сам. Сопровождаемый благодарностями бедняка, он поспешил домой, радуясь, что хоть чем-то мог помочь несчастному. Мама, а Господь хочет, чтобы мы всегда так поступали? Каждый должен помогать другим, пусть даже самому придется немного померзнуть или поголодать. Однако послушай, что произошло с Мартыном дальше. Вернувшись домой, усталый, он лег в постель и вскоре заснул. И вдруг предстал перед ним нищий, которому он отдал половину плаща. При этом вся его комната осветилась чудным сиянием. Однако теперь он уже не казался таким жалким, больным и замерзшим. Напротив, лицо его сияло, как солнце, а глаза излучали дивную любовь. На плечах у него была половина плаща Мартына. Нежным голосом он сказал: «Дорогой Мартын, я не нищий, я твой Господь, и хотел испытать тебя. Будешь ли ты милосердным? То, что ты сделал несчастному нищему, ты сделал мне». Сказав это, он исчез. Только чудный свет еще долго оставался в комнате Мартына, и великая радость пребывала в его сердце. Мартын делал много добра. Всегда он охотнее отдавал другим людям, чем принимал помощь от них. С большим вниманием маленький Мартын слушал историю о большом Мартыне. В его ясных глазах заблестели слезы. Рассказ был так интересен, и ему было так жалко несчастного, замерзающего человека. Мальчик задумался, а потом спросил маму. «Мама, а что, сам Господь приходил к нему?» «Конечно, дитя мое, кто любит Бога и поступает по Его воле, к тому приходит Господь и живет в его сердце. Все, что мы делаем людям во имя Иисуса Христа, мы делаем Ему самому. Однако нам пора домой. Вот и Лили уже проснулась. Дома я прочитаю тебе из Библии о Господе, который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А кто эти малые, которым мы должны помогать? Это бедный маленький больной Ваня, и слепая Мария, и все бедные, слабые, несчастные и больные люди. Им мы должны помогать и делать все, что в наших силах. Все люди — наши ближние. А я тоже должен давать что-то бедным? Сначала начни с того, что сходи завтра к больному Ване, поиграй с ним и подари ему что-нибудь. Можно я ему подарю мой барабан? Конечно, ведь ты здоров, можешь везде ходить, играть с другими детьми. А Ваня должен постоянно лежать в постели. Будь с ним добр, помни, что Господь видит все, что ты делаешь. А если вдруг Ваня рассердится на меня? Мартын, Ваня больной мальчик, и ты должен стараться во всем уступать ему и делать, как он хочет. Всегда помни, как любит тебя Господь, и делай все, как для Господа. Как для Господа? Что это значит? Это значит, что если ты хочешь сделать добро, ты должен делать его, потому что Бог этого желает, а не для того, чтобы понравиться людям. Это и значит делать ради Бога, а не ради людей. А теперь бери за руку свою сестренку и пойдем домой. Спокойной ночи, Мартын, я завтра снова к тебе приду. Сказал мальчик своему каменному тезке и помахал своей шапочкой. На следующее утро оба Мартына снова были вместе. Теперь мальчик с еще большим вниманием рассматривал памятник своему каменному тезке, зная историю его жизни. Вдруг он увидел еще одного человека. Он лежал возле скамейки, на которой вчера он сидел с мамой. По виду он был похож на странствующего подмастерья. Он был одет в рваную, грязную рубаху, без сюртука, босой. Спящий человек имел несчастный и жалкий вид. Он произвел на Мартына, приученного мамой к чистоте и порядку, ужасное впечатление. Мартын вспомнил мамины слова и вновь взглянул на несчастного, который лежал на земле. Он был так похож на того человека, который был изображен на памятнике, стоящем на коленях. Только этот не стоял, а лежал и не просил ни о чем. Однако весь его вид говорил о многом. «Как они похожи!» Словно молния блеснула вдруг в детской головке мысль. Наверное, это Господь. Он хочет испытать меня, буду ли я добрым и сострадательным. Ах, если бы Мартынка имел такой же широкий плащ и меч, как большой Мартын, но у него есть только маленькая курточка. А ведь он может отдать свою новую зеленую курточку. Несомненно, Господь очень обрадуется. Стремглав, мальчик помчался домой. Мамы дома не было, а Лили спала. Его курточка висела в шкафу. Он взял с рабочего стола мамы большие ножницы. Одно мгновение помедлил. Ему стало жалко курточку. Она была такая хорошая. Но ведь еще вчера мама говорила, что дарить нужно самое лучшее, а не то, что тебе самому не нужно. Мартын набрался храбрости и разрезал курточку ровно посередине. Ну вот, все в порядке. Быстро я управился. Теперь скорее нужно вернуться обратно, пока Господь еще там. Человек все еще крепко спал. Мартын тихонько подошел к нему и положил на его обнаженную грудь половину своей курточки. Мальчик представил, как обрадуется человек, когда проснется и увидит курточку. Мартын взял зеленую веточку и согнал с лица спящего назойливую муху. Он вспомнил о спящей сестренке. Если она проснется, то будет плакать. Он не должен был оставлять ее одну так долго. Он будет добрым, послушным мальчиком и будет делать так, как велела ему мама. Еще один последний взгляд на спящего. Конечно, он приходил к нему, как приходил тот бедняк, к большому Мартыну. С такими мыслями мальчик вернулся домой. Лили еще спала. Мартынка привел все в порядок, повесил в шкаф оставшуюся половину курточки. Потом мальчик сел за стол, раскрыл Библию и начал рассматривать картинки. То и дело он отрывался и бегал смотреть в окно, не идет ли к нему Господь. Или начинал осматривать комнату, не появилось ли чудное сияние, подобное солнечному свету. Когда Лили проснулась, Мартынка напоил ее молоком и начал играть с ней. Наконец, в дверях показалась мама. Она была очень усталая, однако приветливая и ласковая, как всегда. Накормив детей, женщина принялась за свое шитье. Мартын все же ожидал появления чудного света. Однако становилось все темней. Вскоре грянул гром. Засверкала молния и разразилась гроза. Госпожа Рикки закрыла окно и зажгла свет в комнате. Дети боязливо прижались к ней. Мама, а когда гремит гром, это Господь гневается? Нет, дитя мое, Бог гневается тогда, когда мы бываем непослушны Ему. Разумеется, это Он производит гром, посылает грозу, и Он же усмиряет их. Мальчик задумался. Он вспомнил того бедняка, как мог он оставаться на улице, под таким проливным дождем. И все-таки это был сам Господь, убеждал себя малыш. Он был так неспокоен, что мама заметила это. Мама, ведь это ты сама говорила, что об этом не нужно рассказывать. Я говорила, что мы не должны рассказывать, когда сделали что-нибудь доброе. Или я должен тебе рассказать? Если у тебя это на сердце, то сохрани при себе. Со вздохом Мартын отправился в постель. Он собирался не спать всю ночь, но сон был сильнее его. Вскоре веки мальчика сомкнулись, и он крепко и сладко заснул. На следующее утро, когда женщина открыла платяной шкаф, ее взгляд упал на зеленую курточку. Она взяла ее в руки и увидела, что та разрезана пополам. Кто мог сделать это? Она позвала сына. Мальчик подошел к маме, переполненный счастьем, что наконец может рассказать ей о том, что сделал вчера, и что хранило его маленькое сердечко. Мама, ты знаешь, как поступил большой Мартын? Теперь я ожидаю, что Господь придет ко мне и осветит меня своим сиянием. Мама, но он еще не пришел. Наверное, курточка для него была слишком маленькая. Не плачь, мой мальчик. Бог знает все и видит твое сердце. Несомненно, он радуется тому, что ты хотел с ним поделиться своей курточкой. Мартын, то был какой-нибудь бедняк, а не сам Господь, но он видел все и благословит тебя за это, ведь ты сделал это от чистого сердца. Почему же он ко мне не приходит, как большому Мартыну? На земле Бога никто никогда не видел и не может увидеть. Незримо он всегда пребывает с нами. Когда же мы придем на небо, тогда увидим его, как он есть. Мартын Тур видел его во сне. Бедняк, которому он отдал половину своего плаща, не был самим Господом. Это мог быть и ангел Божий, которого послал Господь. А теперь послушай меня внимательно.